Александр Бушков. Сварог, рыцарь из ниоткуда. Бродяга, одаренный таким умением и способностями, и не бродяга вовсе. Сварог стал карабкаться вверх по наиболее подходящему для этого склону, предварительно сбросив церемониальную накидку, нечто вроде понча до колен, перехваченное золотым поясом, украшенное спереди и сзади гербами. Он ободрал пальцы, испачкался, вспотел, но довольно быстро выбрался на вершину. Мельком замеченная с воздуха река оказалась именно там, где он рассчитывал ее увидеть. Ител — могучая, широкая река, охватившая рукавами весь континент. Двигаясь вниз по течению, рано или поздно попадешь к людям. Вокруг не видно ни деревца, так что на плот рассчитывать не приходится. К тому же нечем было бы его связать. Остаются ноги. Если, спустившись с другой стороны, свернуть в тот распадок, пройти по нему, свернуть налево, до реки прошагать предстоит лиг 20. Неплохо. А дальше бережком. Он оглянулся назад в противоположную от реки сторону и невольно охнул. Впору было вопить. Чересчур много для одного раза. Там вдали, за нагромождениями буроватых скал, вздымался исполинский пик, и вечные льды на его вершине отливали белым, синим, голубым, а пониже зеленели густые леса. Гунь-Деми-Тенгри, гора грозящих небу демонов. Уж лучше бы Город или Харлан, пусть даже войти туда предстояло с огромным плакатом «Я граф Гейр». Господ палачей просит в очередь. Он был в Хельстаде, проклятой святыми стране зла, духов и демонов, последнем заповеднике нечистой силы, сохранившемся на Таларе. Вовне свои щупальца этот заповедник не протягивал, в свое время чувствительно получив по таковым, но жил своей загадочной жизнью, остававшейся тайной даже для магистериума и мистериум. Одно из тех мест, куда крайне просто войти, но почти невозможно выйти. Самые страшные сказки, какие только есть на планете, о Хельстаде. Самые жуткие легенды посвящены этим местам. И сотни рыцарей, согласно традиции, избиравших Хельстад в качестве полигона для испытания молодецкой силушки, возвращался в лучшем случае один, и сплошь и рядом с помрачившимся рассудком. Случалось, вернувшиеся становились королями. Один такой сейчас восседает на престоле в одном из вольных маноров под бдительным присмотром врачей. Несколько экспедиций магистериума сгинули без следа, потому что проследить за ними не удалось бы. Над Хельстадом переставали действовать системы наблюдения, те самые волшебные столы. Так что Сварог имел все основания зачислить себя в славную когорту отважных первопроходцев. Но не чувствовал никакого восторга и немедленно отказался бы от этой чести, подвернись только возможность. Гунь-Деми-Тенгри вздымалась к небесам совсем близко, значит, до границ Хельстада, если идти вдоль реки, лиг 100. Но в любую другую сторону гораздо больше. Так что ему еще повезло. Можно было угодить на морское побережье Хельстада к Фалейскому заливу, куда не заходят корабли, разве что раз в год объявится скрывающийся от погони пират. Нет, определенно повезло. Выкурив еще сигарету, Сварог стал спускаться к обульбованному распадку. Возвращаться с заброшенной у подножия скалы накидкой он не стал. Он шагал и старательно пытался забыть, что поставлена задача добраться до берега реки — лишь первый шаг на долгом пути, где в любую минуту, — подумал мельком, — что брошенная накидка способна стать следом, который его выдаст здешним обитателям, что надо бы вернуться и подобрать. Но тут же пришло на ум, что еще более заметным следом станет ял, а уж с ним-то ничего не поделать.